Глава 6. Синергик и мастер по имени Ючи. Боксерский матч затягивался. Необычный матч. Человек и машина. Они кружили по рингу, калеча друг друга, готовые перегрызть друг другу глотки. Тек-инженер по имени Ючи сидел в первых рядах, но в отличие от бесновавшейся публики, совершенно не следил за боем. Его привлекала девушка, которую бой буквально очаровал. Вместе с толпой она вскрикивала и задерживала дыхание. Вместе с толпой радовалась успехам и неудачам боксеров на ринге. Человек и биологическая машина. Ючи знал, чем закончится поединок, а вот девушка – нет. Все уже было оплачено и оговорено. Синергик не может стать чемпионом. Ючи сам писал программу сознания. Организаторы щедро платили за шоу. Тотализатор работал исправно. Десяток боев был честным, но последний продан еще до того, как его организовали. Конечно, потом будет созвана комиссия, сознание синергиков изучат, попытаются отыскать запрограммированные бреши в защите и доказать необоснованность залитых в их биосинтетический мозг комбинаций атак. Но комиссия ничего не найдет. Ючи знал, что не найдет. Такое уже было. Он работал тонко, изящно, никакого сбоя. Никакой коррекции тактики и ведения боя. Синергик бьет в полную силу, закрывается, ныряет, уходит от ударов и жалит. Но шансов на победу нет. Ючи слышит, как толпа ахает. Да, сейчас Синергик закрывается у канатов. Боксер-человек наносит сокрушительные удары в корпус. Теперь в голову и снова в корпус. Ничего нового. Программа работает исправно. Тактика. Синергик заманивает противника, работает на публику. Его защита кажется вялой, но это не так. Все важные органы закрыты. Все доступные для повреждения механизмы недосягаемы для кулаков противника. Ючи не нужно смотреть на ринг, чтобы видеть все это. Он – творец этого синергика. Он – бог этого поединка. Сейчас боксер-человек нанесет несколько ударов в корпус, теперь в голову. Синергик открывается, тактический ход. Сейчас боксер-человек попытается закончить бой. Он чувствует, что ему это под силу. Весь зал это чувствует. Ючи следит за глазами женщины в сиреневом платье. Азарт и разочарование. Они хотят крови, хотят нокаута, но если все закончить сейчас, то шоу можно считать провальным. Но провала не будет. Боксер-человек оттягивает руку. Кулак летит в цель. Не в челюсть, нет, в голове у синергиков нет мозгов. Мозг в груди. Боксер-человек знает это. Он уже видит свою победу. Весь зал видит его победу, но в этот самый момент синергик ныряет в сторону и начинает контратаковать. Зал ахает. Кровь боксера-человека долетает до зрителей в первых рядах. Пара бурых капель темнеют на сиреневом платье женщины, за которой наблюдает Ючи. Все ждут сенсации. Синергик зажал чемпиона в углу. Это уже не бой, это избиение. Зрители гудят, ревут, но чемпиона спасает гонг. Все как и запланировано. Машины редко дают сбой, редко допускают ошибки. Вернее, не машины. Дают сбой прошивки, которые заливают в них перед боем. Прошивки Ючи идеальны. Червь защиты спрятан глубоко. Программа ведения поединка не имеет к этому отношения. Червь скрыт в личности синергика. Базисы восприятия взаимодействуют с системой рецепторов. Синергик видит, чувствует, пропускает информацию через биологические цепи главного процессора. И червь поражения заложен именно здесь. Чемпион отправит синергика в нокаут в том самом углу, где биомашина едва не разделалась с ним. Люди любят трагедию, но техномозг не понимает трагедий. Техномозг взаимодействует с миром. Истоком поражения станет кровь чемпиона. Кровь и свет одного из прожекторов, направленных на ринг. Отблески отвлекут синергика, вызовут едва заметный провал восприятия. Тот самый червь. Это не приведет к нокауту, но чемпион сможет ударить противника в голову. Защита не поможет. Рецепторы дадут сбой. Неявный, но достаточный, чтобы при следующей атаке, большая часть ударов которой придется в защиту, зрительное восприятие синергика лишилось фокусировки. Комитет проверки будет искать червя именно здесь. Но червь сделал свое дело уже давным-давно. Финал предрешен. Ючи знает это, но публика нет. Для нее бой – это игра, случайность. Для него – математика. Бесконечное уравнение, в котором учтен боксер-человек, особенности чемпиона, его реакции, приемы. Синергик может выиграть сотню боев, но проиграть чемпиону. Именно этому чемпиону. И бой неинтересен. поэтому Ючи и смотрит на девушку в сиреневом платье. Отчасти это тоже математика. Все можно просчитать. Еще пара секунд, и девушка обернется. Сознание человека – это почти что программа синергика, только с претензией на то, чтобы стать личностью. Сложная последовательность переменных, на которую постоянно действует ряд внешних изменяющихся факторов. Учесть переменные внешней среды, учесть постоянные величины базисов личности. Девушка в сиреневом платье поворачивается и смотрит на Ючи, но именно в этот момент Ючи смотрит на ринг. Это часть уравнения. Он ждет еще один раунд, когда девушка снова посмотрит на него. Он снова смотрит в этот момент на ринг, но на этот раз поворачивается, встречается с девушкой взглядом и улыбается. Она улыбается в ответ. Ючи заинтересован девушкой, но девушка думает, что это она заинтересована им. «Хороший был бой, верно?» – спрашивает Ючи, когда чемпион наконец-то отправляет синергика в нокаут. Уравнение работает. Математика не терпит ошибок. Ошибки видны сразу. И желание здесь ни при чем. Невозможно подстроить реальность под себя. Можно лишь подстроиться под реальность. Поэтому Ючи выбрал девушку в сиреневом платье, а не девушку в красном, хотя в красном ему нравилось больше. Виной всему переменные факторы. Виной всему постоянные величины. Меняются формулы, меняется результат. Для каждой ситуации свой набор. Для каждой задачи свои числа и последовательности. Жизнь Ючи – это тоже последовательность. Затянувшаяся последовательность. Задачи и цели в длинной череде преднамеренных случайностей, где задачи и цели нового дня равны сумме задач и целей дней предыдущих. Линейное соотношение, где лишь старость видится чем-то неизменным, монолитом растущей опухоли, способной уменьшить суммы задач и целей, сократив громадность уравнения личности до мизерности ее роли в обществе в линейности исторического соотношения. «От тебя пахнет женщиной», говорит синергик по имени Файлин, когда Ючи возвращается утром в свой временный дом, который постоянен неизбежностью вечных переездов. «Конечно, от меня пахнет женщиной. Сейчас же утро», — говорит Ючи синергику. У биологического робота синие волосы и зеленые глаза. У девушки в сиреневом платье были черные глаза и черные волосы. Черные волосы везде. Ючи проверил это сразу, как только они оказались в такси. Не то чтобы ему это нравилось, но после того, как он провел ночь с девушкой, которая прошла процедуру, удалившую все волосы на ее теле, он понял, что для него лучше, если все будет по старинке. Пусть девушка ходит к парикмахеру, выщипывает брови, избавляется от волос на теле. Пусть они растут. Пусть они иногда колют тебя. Это лучше, чем когда девушка полностью избавилась от волос. Вы приходите в отель, она снимает парик, снимает накладные брови, ресницы, потому что если этого не сделать, то в пылу страсти ее бровь может оказаться у вас на щеке. Да и к лысому черепу нужно привыкнуть. Как, впрочем, и ко всей подобной красоте нужно привыкнуть. В этом уравнении необходимо вносить личностные и постоянные. Это как отношения с синергиком. «Все, что ты делаешь с ними, ты можешь делать со мной», — говорит Файлин Ючи. «Нет, не могу», — качает он головой. Они вместе почти 10 лет. Ючи и Файлин. Из этих 10 лет последние 7 Файлин живет в теле синергика. До этого она была просто девушкой, а Ючи был просто тек-инженером, которому не нужно было бежать и прятаться. До этого жизни Файлин и Ючи были разными уравнениями, нашедшими достаточно общих постоянных, чтобы создать на двоих что-то временное и переменное. Сначала просто долгая ночь в отеле, они даже не узнали имен друг друга. Потом утро, нижнее белье в молочной белизне рассвета, розовое с черными вставками. Окно открыто, Файлин одевается. «Как тебя зовут?» – спрашивает Ючи. «А тебя?» – спрашивает Файлин. Она стоит к Ючи спиной. На правой лопатке нейронная татуировка судьбы. Такая же татуировка есть у Ючи. Судьба означает, что все в жизни подчинено логике. Все находится под контролем бесконечных уравнений случайности, причин и следствий. Если активировать этот модуль, то он покажет сотни возможностей и вероятностей, меняющихся каждое мгновение. К этому сложно привыкнуть, а если привыкнешь, то навсегда лишишься оргазма неожиданности. Сложно удивить человека, способного предвидеть практически все. Да это уже и не человек почти, скорее сложная биологическая машина. И как некоторые синергики стремятся к человеку, так и люди стремятся механизировать свои чувства, эмоции, поступки. Синергики от этого сходят с ума. Уравнения не работают. Они становятся бесполезными для общества, и за ними посылают силовиков, которые доставляют вышедшие из строя машины в центры переработки. Нечто подобное происходит и с людьми. Если пользоваться татуировкой судьбы слишком часто, то шизофрения и маниакальная депрессия тебе обеспечены. Смысл жизни стирается, тает. «Почему я не видел твою татуировку, когда мы были в постели?» – спрашивает Ючи. «Потому что ты должен был спросить об этом сейчас», – говорит Файлин. «Еще одно уравнение. Еще одна прогнозируемая случайность». «Забавно», – говорит Ючи. «В какой-то момент я и сам думал об этом». Он показывает свое запястье. Файлин смотрит на иероглиф судьбы. «Ну что ж, кажется, наши модули работают в унисон», – говорит она. Ючи хочет спросить, пользовалась ли она своей татуировкой, когда они занимались сексом, чтобы предугадать его желание, но не спрашивает. Не спрашивает и Файлин, хотя в голове тот же вопрос. В эту ночь они дополняли друг друга, понимали, предвидели каждое желание. Как наномеч Якудзы является продолжением его руки, так их тела сегодня продолжали друг друга. Их гениталии стали соединительным шлейфом. Их тела – сложными биологическими системами, созданными дополнять друг друга. «Нужно будет как-нибудь повторить», – говорит Ючи. Файлин улыбается и продолжает одеваться. Одежда скрывает ее тело. Ючи пытается вспомнить, как началась эта ночь. Вспомнить обратный процесс, когда тело Файлин обнажалось перед ним, а не пряталось от него. Странно, но он не помнит. Минувшая ночь похожа на связь в нейронной сети, когда можно пропустить прелюдии и сразу перейти к делу. Вот только сейчас Ючи не хочет ничего пропускать. Ему не нужны нейронные образы, он хочет реальных воспоминаний. Файлин уходит. Не остается ничего, даже запахов. Лишь только минувшая ночь цепляется к ресницам, тянет их вниз. Ючи принимает наностимулятор. Крошечные механизмы выкачивают из его тела энергию, пропускают сквозь себя и стимулируют мозг, прогоняя сон. Никаких последствий, пока ты молод. Микромашины справятся даже с похмельем. Ючи одевается. Молодой инженер на токийской фабрике синергиков. Во время учебы он никогда не был лучшим. Пытливым – да. Лучшим – нет. Тем более, что технократы-лекторы никогда не поощряли любопытных. «Изучать и совершенствовать» – таким был их девиз. На фабрике синергиков тоже был какой-то девиз, вот только Ючи давно перестал обращать на все эти девизы внимание. Его перевели в отдел брака и поставили на карьере крест. Особенно смущала управляющий персонал нейронная татуировка судьбы, которую Ючи сделал еще в годы учебы. Ему предлагали избавиться от этого модуля за счет фабрики, но он отказался. Нет, Ючи не был революционером, скорее реинкарнацией умного хипстера. Не нравились ему и технологические нигилисты, хотя их представители пытались завязать с ним дружбу, надеясь с его помощью проникнуть на фабрику. Они ненавидели синергиков, считая их главным атрибутом технократии, в сути которой лежит превращение человека в машину. «Щекнутые ублюдки», – думал о них Ючи. Однако, изучив пару исторических нейронных отчетов о подрывной деятельности революционеров, разработал и интегрировал в одного из поступивших в отдел брака синергиков прототип личности латиноамериканского революционера Эрнеста Гевары. Это была просто шутка, призванная скоротать свободное время. Мозг синергика был поврежден и не подлежал восстановлению. Его все равно должны были отправить на переработку, но когда технократический персонал фабрики узнал о том, что сделал их сотрудник, его не только уволили, но и отдали под суд. Процесс был показательным, но наказание не предусматривало ни штрафов, ни отправки в коррекционные тюрьмы. Ючи обвиняли в злоупотреблении служебными обязанностями и хранении запрещенных законом нейронных реконструкций. Ючи не относился к процессу серьезно, а когда суд постановил понизить его социальный статус до уровня начинающего помощника-инженера, вообще решил, что проще будет избавиться от жидкого чипа идентификации, который система образования интегрировала в его тело в выпускных классах школы. Процедура была простой и безболезненной. По сути, Ючи просто выбросил свой паспорт и трудовую книжку. Да и не нравилась ему идея, что в его теле находится активный модуль, созданный технократами. Кто знает, на что еще, кроме сбора и передачи информации, он способен. У синергиков, например, этот модуль был напрямую подключен к нервной системе. Технология была экспериментальной, и Ючи сам десятками удалял эти модули, мешавшие нормальному функционированию систем биороботов, когда еще работал на токийской фабрике по их ремонту и утилизации. Но кто знал, какими будут следующие модели? Да и правительство никогда не скрывало, что в основе идеального общества видят тоталитарную технократию. В общем, Ючи сделал пару официальных запросов на удаление модуля идентификации, получил отказ и обратился к нелегалам, жалея лишь о том, что жидкий чип придется выводить из организма естественным путем, разрушив его целостность. Старый текмастер приготовил нанораствор и впрыснул его в кровь Ючи. Чип должен был выйти из организма с потом в ближайшие 3 дня. «Ты будешь платить своим социальным статусом», – пошутил текмастер. Юче понравился его имплантированный левый глаз, превращенный в высококачественную камеру с большим приближением. Если бы у него у самого была такая штука, когда он работал на фабрике синергиков, то ремонт сложных механизмов занимал бы намного меньше времени. Забегая вперед, можно сказать, что спустя 3 года наличие такой камеры станет обязательным для сотрудников ремонтного и сборочных отделов фабрики. Но вместо камеры в тот день Юч решил сделать себе нейронную татуировку памяти. Текмастер принял заказ, но предупредил, что интеграцией будет заниматься другой человек. Юч сказал, что ему плевать, но когда 3 дня спустя пришел заказанный модуль и Юч явился в салон, то его встретила Файлин. Встреча не была случайной. Интеграция модуля памяти продолжалась больше часа, и все это время Файлин расспрашивала его о судебном процессе. Особенно ее интересовала возможность интеграции в синергика спроектированного сознания. О том, что в качестве прототипа Юч использовал образ латиноамериканского революционера, она вообще не могла говорить спокойно. Глаза вспыхивали, на щеках появлялся румянец. Юч мог поклясться, что Файлин возбуждает эта идея, возбуждает как женщину. И этот ее румянец на щеках, эти горящие глаза... Юч чувствовал, как возбуждается вместе с ней. Их союз был странным и нелогичным. Особенно если учесть, что один осознанно удалил из своего тела идентификационный модуль, вычеркнув себя из социально-технократической системы, а другая всеми силами старалась повысить свой социальный статус. Они никогда не рассказывали друг другу о своих семьях, но разительные отличия были и там. Да везде, наверное, были различия. В характерах, взглядах на жизнь. Но ночью, в моменты близости, все эти различия ничего не значили. Ючи и Файлин прожили вместе больше года без единой ссоры. Ссоры начались, когда Ючи стал работать на Клантеке, программируя для них синергиков. «Ты хоть понимаешь, как низко падет мой идентификационный статус, если система узнает, что ты связан с Якудзой?» — кричала Файлин. «При чем тут я?» — спрашивал Ючи. «Как думаешь, сколько потребуется времени, чтобы система вычислила всех, с кем ты живешь?» В тот день Файлин ушла. Они не виделись 6 долгих безумных месяцев для Ючи, за которые он успел увязнуть так глубоко, что назад пути уже не было. Да Ючи и не хотел назад. Клан доверял ему, а все те исследования, в которые он был посвящен, стоили того, чтобы из реинкарнации хипстера превратиться в отступника технократии. Взяв за основу технологию коррекционных тюрем, они работали над переносом сознания из одного человека в другого. Кем были добровольцы, Ючи старался не спрашивать. Первыми были ренегаты снизов, семьям которых клан заплатил большие деньги. Им стерли личности, превратив тела в идеальных доноров, готовых принять личность другого человека. Первые пересадки были кошмарные. Потери воспоминаний составляли до 80%. Люди не помнили даже своих имен. Но проект не стоял на месте, алгоритм передачи и хранения сознания совершенствовался. Это не была вечная жизнь, нет, сознание неизбежно разрушалось, но это был шанс. Шанс для одних и конец для других. Юч извлекал сознание из смертельно больных людей и помещал в искрящиеся светом капсулы. Каждая такая капсула могла сохранять извлеченное сознание почти месяц. Потом начинался распад личности. Капсул было много, и Юч не знал, куда отправляют тех, кому не нашлось донора. Из дюжины извлеченных сознаний клан нашел доноров лишь для 3, да и то первого перезаписали 3, так что в конце его мозг оказался непригодным для процедуры. В те дни Ючи начал свой независимый проект, предполагавший использовать в качестве донора тело синергика. Да, это будет неполноценное тело, но лучше уж жить в биомеханическом теле, чем встретить смерть. Клан выслушал идеи Ючи и дал добро. Вот тогда-то он увяз окончательно. Проект стал смыслом жизни. Помнил ли Ючи о Файлин? Да. Хотел ли ее вернуть? Только если она примет его таким, какой он есть. Но этого бы никогда не случилось. И чтобы это понять, не нужно было активировать нейронную татуировку судьбы. Но переменные в уравнении жизни всегда есть. Если бы интегрировать в тело человека чип, который будет следить за перемещением, считывать мысли и желания, затем подключить все это к системе с открытым доступом ко всем механизмам наблюдения и слежения, включая погодные и тектонические, то тогда, вероятно, появилась бы возможность предсказать будущее. Несколько минут будущего, сократив бесконечность вероятностей до 100, но... С Ючи связались люди из клана Теки и сказали, что Файлин попал в аварию. Он приехал в больницу спустя час. Приехал бы раньше, да на дорогах были пробки, вызванные обвалившейся развязкой моста. Пострадали 10 машин, 3 погибших, 12 раненых. Файлин находилась в числе раненых, обещая в ближайшие сутки пополнить список погибших. «Совсем никаких шансов?» – спросил Ючи врача. «Совсем», – сказал врач. Ючи кивнул, долго сидел в палате. Файлин не приходила в себя. Мозг был жив, но сознание словно боялось очнуться и увидеть свое изуродованное тело. Сознание, которое можно спасти. Молодая, безучастная медсестра вошла в палату, проверила других пациентов, не взглянув на Файлин. «Они уже поставили на ней крест», — понял Ючи. Неожиданно медсестра тронула его за плечо и спросила идентификационный статус. «Это для документов», — сказала она. «Пока вы единственный, кто пришел к ней, так что...» Медсестра окинула Ючи пресным взглядом. Одежда на нем была дорогой, а в этой дешевой больнице казалась вообще неприличной, но Ючи так и не понял, оценила это медсестра или нет. «Ваш социальный статус нужен для того, чтобы мы определились с похоронным агентством», — сказала она. «Обычно мы используем социальный статус пациента, но...» Она впервые посмотрела на изуродованное тело Файлин. «Нет возможности просканировать ее модуль. Наверное, пострадал вместе с телом, поэтому, если вы не возражаете...» «Возражаю», — хмуро сказал Ючи, не желая объяснять, почему удалил свой модуль. Безучастная медсестра нахмурилась, кивнула и вышла из палаты, предупредив, что Ючи лучше уйти, если он пытается скрыть свой идентификационный статус. «У вас есть еще 5 минут», — сказала медсестра. Ючи ушел раньше. Если бы тело Файлин пережило перевозку, то он выкрал бы его из больницы, а так... Так пришлось пользоваться переносной станцией коррекции, платить охране, платить врачам. Ему дали час, потом он сам по себе. «Час – это хорошо», – сказал Ючи. Он успел 3 раза скорректировать цикл извлечения сознания, доведя процент погрешности до 30. Ючи не спрашивал себя, согласилась бы или нет на эту процедуру Файлин, если бы была в сознании. Он спас столько жизней за последние месяцы, почему же он не может спасти Файлин? Да и извлечь сознание из тела не так сложно. Незаконно, но не сложно. Вот с донором будет куда больше проблем. И с последствиями. Люди из клана Текия связались с Ючи спустя 2 часа после того, как он покинул больницу, оставив тело Файлин, забрав ее сознание. Оно лежало в кармане, искрясь светом в крохотной капсуле, которую можно было раздавить 2 пальцами. Вот за это уже отправляли в коррекционную тюрьму. Об этом говорили ему люди клана Текия, но Ючи и сам знал. Когда удаляешь себе жидкий чип идентификационного статуса, то, наверное, уже в тот момент готовишься к чему-то подобному. Хотя сейчас Ючи больше волновало, как поведет себя Файлин, когда очнется. «Мне бы женщину-донора найти», — сказал на удачу Ючи представителю клана Текия. Сингиин клана по имени Кичира не то крякнул, не то нервно хохотнул. «Файлин умеет делать нейронные татуировки», — попытался торговаться Ючи. Юридический консультант клана Текия проворчал что-то невнятное. «Ладно», — сдался Ючи, — «скажи лучше, что ждет меня за проступок?» Кичиро начал перечислять статьи. Ючи прервал его на полуслове. «Я говорю не о технократах. Что будет с кланом?» «С кланом?» Сингиен Текия снова не то крякнул, не то нервно хохотнул. Это еще не обсуждалось. Ючи прервал связь, решив, что у него есть в запасе 2 часа. Спонтанность никогда не была сильной стороной его личности. Если только с Файлин в постели. Но там были только 2. А здесь целый мир. Ючи нащупал в кармане капсулу с сознанием Файлин. Что он любил в ней больше? Ее тело или ее личность? Последний вопрос казался крайне важным, потому что сейчас он обладал только ее личностью, у которой больше никогда не будет прежнего тела, а может, никогда не будет и человеческого. Потому что единственное, что мог сделать Ючи, это поместить сознание Файлин в модифицированный мозг синергика. И на то, чтобы принять решение, у него есть время до утра. Потом глава клана Текия узнает, что сделал его инженер. О том, какое решение примет Оябун, Ючи старался не думать. Некогда было думать. Он передвигался по городу, стараясь держаться в тени систем слежения. Вряд ли на его поиски мобилизуют весь город, но если поблизости окажется патруль силовиков, то... Ючи добрался до своей квартиры, превращенной в последние месяцы в крошечную лабораторию, где он пытался доработать мозг синергиков для переноса в них человеческого сознания. Проект находился в начальной стадии. Тела биомашин разукомплектованы. Ючи интересовал только лишь их мозг. Вначале он работал над проектом в свободное время, которого всегда не хватало. Потом Ючи начал брать работу для клана на дом. Ничего серьезного, ничего незаконного. Пара сбоившихся энергиков из ресторана, пара из борделя. Он занимался программированием, принципиально брезгуя ремонтом синергиков. «Пусть моторикой занимаются мясники официальных сервисных центров», – думал Ючи. Отчасти именно этот подход и обеспечил ему рост авторитета в клане, особенно после того, как он начал разрабатывать эксклюзивные программы для синергиков-официантов в ресторанах Якудзы. Уябун клана Теки Хидэто Инуи лично отметил работу молодого тек-инженера. Появились первые серьезные заказы, а потом все закрутилось, и Ючи уже не мог выбраться из этой воронки. Сейчас, поднимаясь на лифте в свою квартиру, сжимая в кармане капсулу с сознанием Файлин, он пытался представить себе, как она отнесется к тому, что, очнувшись, обнаружит себя в теле синергика-официантки. Была еще пара синергиков из борделя, но этого бы Файлин точно никогда не поняла и не простила. Так Ючи думал тогда. Спустя 7 лет ему начнет казаться, что идея с бесполым телом синеволосой официантки синергика была не самой лучшей. Вернее, так начнет думать Файлин. Та часть ее личности, которую удастся сохранить. Она захочет снова стать настоящей женщиной. Но в тот день поместить ее разум в сознание синергика из борделя казалось неприемлемым. Ючи выбирал из тел двух официанток. Цвет их волос и внешность не имели значения. Синергики почти все одинаковые, различия лишь в назначении. Ючи выбрал синергика, взяв за основу дату его выпуска. «Пусть будет самый свежий», – решил он. Уложил синергика на стол и вскрыл грудную клетку, чтобы добраться до биоэлектронного мозга и заменить его на модифицированный прототип. Теперь оставалось лишь передать в этот мозг сознание Файлин. Система смоделировала процессы и предупредила, что потери при передаче могут составить 40%. Ючи считал. 30 при извлечении, 40 при интеграции. Что останется от личности Файлин в итоге? Пара корректировок смогли исправить потери на 5%. Ючи думал о том, что, возможно, имеет смысл отказаться от затеи. Думал, запуская процесс интеграции. Думал, когда зашивал плоскую, лишенную сосков грудь синергика официантки. Думал даже, когда Файлин очнулась. Вернее, какая-то часть Файлин. «Что ты помнишь?» – спросил он. «Что, помню?» – растерянно переспросила Файлин, не узнала свой голос и нахмурилась. «Как я оказалась здесь?» «Ты помнишь, кто я?» – спросил Ючи. Файлин не ответила. Она поднялась. Тело синергика не слушалось. И Ючи в онемении смотрел, как Файлин падает на колени, поднимается и снова падает. «Что происходит?» – спросила она. «Это пройдет», – пообещал Ючи. «Я доработаю тело и связи с моторикой». «Связи с моторикой?» Файлин растерянно уставилась на свою руку. «Нет, не на свою, на руку синергика. Бледную, синтетическую». «Я ничего не чувствую». Она повернулась к Ючи. «Почему я ничего не чувствую?» «Ты помнишь, кто я?» Снова спросил он. Ючи не сомневался, что где-то подсознательно Файлин понимает, что случилось. Для этого хватит и 20% сохранившихся воспоминаний. У нее же сохранилось больше 50. 57, если быть точным. «Ты помнишь?» «Да, я помню, кто ты!» Неожиданно закричала Файлин и сразу же замолчала. На бледном лице синергика не отразилось ни одной эмоции. Сейчас это рожденное технократами существо напоминало Ючи гибкую фарфоровую куклу. И кукла смотрела на него, обращалась к нему по имени и просила ответов, которые должна была знать сама. «Помнишь аварию?» – спросил Ючи. «Аварию?» Файлин замерла, может быть, вздрогнула, но лицо синергика осталось каменной маской. «Это была случайность», – сказал Ючи. «Но я совсем ничего не чувствую», – продолжала отрицать то, что уже поняла Файлин. «Я совсем... все так... я...» Она огляделась, пытаясь отыскать выход. Словно побег мог сейчас все исправить, помочь проснуться. Ючи видел, как Файлин поднимает ватную, непослушную ногу, пытается сделать шаг. Нет, к этому легкому, непластичному телу еще нужно привыкнуть. Файлин пошатнулась и начала падать. Схватилась за рабочий стол с захламленными микросхемами и частями биомозгов синергиков. Инструменты и запчасти полетели на пол. Пара сосудов с жидкостью для хранения биочастей разбилась. Ючи не двигался. Файлин думала, что это сон, думала, что сейчас все закончится. Она упала. Халат распахнулся, обнажив плоскую грудь манекена и уродливый шрам, который уже начал затягиваться, зарастать. «Что ты сделал со мной?» – спросила Файлин. Она подняла голову и уставилась на Ючи. «Что ты сделал со мной?» Попыталась закричать она. Ее руки синергика вышли из-под контроля и начали хвататься за воздух. Модуль управления телом синергика запищал, предупреждая о неполадках. Ючи блокировал синаптические связи с установленным биоэлектронным мозгом. Файлин отключилась, уснула, хотя Ючи не знал, как теперь правильно будет называть это состояние. Ее разум взбунтовался, тело дало сбой. Все можно исправить. Устройство синергиков лишь кажется сложным. В действительности это намного проще, чем анатомия человека. Ючи снова связался с сингиином клана Текия и спросил, что решил Оябун Инуи и последует ли наказание за его проступок. «Мне нужно бежать, или клан все уладит?» Ючи говорил монотонно, отрешенно глядя на тело синергика, в груди которого теперь пыталась жить Файлин. Где-то далеко снова не то крякнул, не то нервно хохотнул Кичира. «Что ты сделал с украденным сознанием?» – спросил Сингиин. Ючи выдержал паузу, пытаясь решить, говорить правду или нет. «Я интегрировал личность Файлин в синергика», – наконец сказал он. «И какой результат?» – спросил Кичира, и Ючи понял, что клан давно присматривался к его эксперименту. «Она узнает меня, но не чувствует тела», – сказал Ючи. И снова Сингиин издал странный гортанный звук. «Так что мне делать?» – поторопил его Ючи. «Ждать силовиков или клан обо всем позаботится?» «Клан может выкупить тебя». «Выкупить?» Слово не понравилось Ючи. «Ох, как не понравилось!» «Клан заплатит судьям, заплатит силовикам, заплатит всем, чтобы на правонарушение закрыли глаза. Заплатит не сразу. Это будут систематические выплаты, которые продлятся до тех пор, пока им нужен Ючи. Нужен любой, кого они выкупают. Обычно это были якудзы клана и никогда проститутки». Девушек не выкупали. Девушкам просто находили замену, если, конечно, они не занимались чем-то важным для клана, чем-то, что было бы не связано с борделями. «Что будет с Файлин?» – спросил Ючи. «Ты продолжишь свой проект», – сказал Кичира. «А квартира? Мне нужно на время съехать или же клан отправить своих людей?» «Своих людей?» – Кичира крякнул. «Что, кого-то убил?» «Нет». «Переживаешь за идентификатор своего статуса? Ты же знаешь, что я его удалил». «Знаю. Просто решил напомнить, вдруг кто забыл». Сингиин расплылся в улыбке. «Просто продолжай жить. Мы обо всем позаботимся». Связь прервалась. Ючи сел на первый попавшийся на глаза стул. Чувство было такое, словно его только что поимели. Глупо. Файлин оказалась права. Он безнадежно увяз. Думал, что сможет работать на клан и не замараться, не залезть в долги, но не смог. Власть развращает. Ты знаешь, что где-то есть люди, которые уладят любую проблему и не задумываешься о последствиях. Просто делаешь то, что считаешь нужным. Просто берешь то, что хочешь взять. Причина и следствие. Простейшее уравнение. Файлин видела его, а он, Ючи, нет. Что ж, теперь Файлин жила в теле синергика, лишившись почти половины своих воспоминаний. А он принадлежал клану. Ючи отрешенно просмотрел отчет об ошибках синаптических связей с синергикой Файлин. Биологический робот не отвергал человека, это человек отвергал робота. Последний срыв Файлин стоил ей почти 3% воспоминаний, стершихся во время сбоя. Еще пара таких сбоев, и она не вспомнит свое имя. Личность сотрется. Ючи по опыту знал, что как только воспоминания достигают остаточных 40%, личность начинает меняться. Это уже не тот человек, которого вы знали. Но как остановить распад, когда человек находится в теле синергика, он не знал. Да никто, наверное, в тот момент не знал. Поэтому оставалось активировать системы и попробовать еще раз поговорить с Файлин. Объяснить ей все как есть. И если она сможет собраться, успокоиться, то тогда начать работу по улучшению интеграции, а если нет... Что ж, тогда придется принять неизбежность и признать, что все было зря. Ючи активировал системы. Файлин открыла глаза, уставившись в потолок. Ючи растерянно попытался подобрать слова, прежде чем у нее начнется новый приступ. «Я умерла, да?» – неожиданно спросила Файлин. «Вчера, на мосту, была какая-то авария». «Ты еще была жива, когда я извлекал сознание, но тело было уже не спасти», – сказал Ючи. Файлин кивнула, закрыла глаза. Если бы синергики и официанты могли плакать, то Ючи увидел бы одинокую слезу, скатившуюся по щеке. Но синергики и официанты не могли. Вся эта модель не могла. Ее создавали для закусочных, решив, что лицо у них должно быть женским. Все остальное так и осталось на стадии зародыша. Они были дешевыми и долговечными, ничего лишнего. Суставы усилены, чтобы выдерживать круглосуточную работу. Потребление энергии минимально. Это был один из самых простых вариантов, хотя встречались энергики без голосового модуля. Но это в основном был уже вторичный товар, которым незаконно торговали на черном рынке. Приобретая такого синергика, всегда можно было ждать, что настанет день, и на пороге появятся силовики, прозванные в народе технологическими инквизиторами. Они конфискуют незаконно приобретенный товар и выпишут повестку в суд, где вам назначат сумму штрафа и процент снижения идентификации социального статуса. «Что теперь со мной будет?» – спросила Файлин. «Если ты будешь отвергать тело синергика, то твои воспоминания продолжат стираться, и ты перестанешь существовать как личность», — сказал Ючи. Файлин кивнула. Какое-то время они молчали. «А мое тело? То есть это тело, в котором я сейчас? Я смогу что-нибудь чувствовать, или так будет всегда?» — спросила Файлин. «Думаю, я смогу частично это исправить. Когда-нибудь. Не сейчас, но если клан начнет вкладывать в проект деньги, то скоро ты получишь осязание». «А запахи?» «Думаю, если я смогу интегрировать одно чувство, то с другими тоже не будет проблем. Может быть, не так, как это было раньше, но...» «Но это лучше, чем смерть?» «Да». «А если бы на моем месте был ты, какой бы выбор ты сделал?» «Я не знаю». «Но ты бы хотел иметь право?» «Наверное, да, но в твоем случае ты умирала». «Я понимаю». «И ты не злишься?» «Злюсь». Они снова на какое-то время замолчали. Затем Ючи, чувствуя нарастающую обиду, рассказал, чем ему пришлось пожертвовать, чтобы спасти Файлин. «Я же говорила, что ты утонешь в этом», — сказала она. «Ты это запомнила?» «Да». «Что еще?» «Многое, но... я совсем не помню детство. Знаю, кем были мои родители, но не помню, как они растили меня. Не помню, как училась. Знаю, что умею делать нейронные татуировки, но не знаю, кто показал мне это. Просто темнота. Это ты уже не сможешь исправить, да?» «Не смогу. Но если ты примешь это тело, то потерь больше не будет». «Ты называешь это телом?» «Это просто синергик». «Так я теперь стала манекеном». И снова молчание. Тягучее, мучительное. «Если хочешь, я могу отключить тебя», — предложил Ючи, боясь, что у Файлин сейчас случится еще один срыв. «Совсем?» — спросила она. «Да». Собрал он. «Тогда отключай». Прощальных слов не было. Файлин хотела умереть, а Ючи знал, что этот разговор не будет последним. Он просто прервался на оптические связи биомозга с телом. Ючи не решился покидать квартиру, да и все нужные запчасти были у него под рукой. Нужно лишь разобрать девушку-синергика из публичного дома, извлечь пару модулей сна и разработать алгоритм, который позволит им взаимодействовать с сознанием Файлин в универсальном биомозге. Можно было, конечно, извлечь сознание и пропустить его через корректор, стерев последний разговор, но кто гарантировал, что на этот раз потери не станут критическими? Что касается модулей сна, то они были разработаны технократами исключительно для того, чтобы узаконить работу синергиков в публичных домах. Модули были предназначены для того, чтобы отключать сознание синергика на заданные промежутки времени, подменяя восприятие биомозга. Фактически получалось, что клиенты платили только за интимные разговоры с синергиком. Все остальное им нужно было совершать с синтетической, обездвиженной оболочкой. Технократы называли это фазами счастливого сна. Хотя в большинстве случаев модули деактивировались сразу, как только синергик поступал в бордель. Ючи надеялся, что, использовав этот модуль, сможет выиграть время и разработать алгоритм, способный вернуть Файлин хотя бы частично утраченные органы чувств. А все это время пусть она видит простые человеческие сны, где она сможет быть собой. Где у нее будет прежнее тело, прежняя жизнь. Так, в глубоком спокойном сне Файлин прожила почти год. Если, конечно, это существование можно было назвать жизнью. Когда она очнулась, то первым чувством было понимание того, что Ючи держит ее за руку. Тепло его ладони волновало. «Ты никогда не сдашься, да?» — спросила Файлин. Нет, это не было примирением. Может быть, первая стадия смирения и понимания, но не примирение. Для примирения нужно время, диалоги и анализ поступков, а не череда бесконечных снов. К тому же для примирения необходимо четкое понимание себя и своих желаний. А Файлин была далека от того, чтобы понять, кто она теперь и какая роль уготовлена ей в этом мире. Файлин не знала, хочет или нет возвращать себе образ женщины. Все стало относительным, как бесполое тело синергика, в котором было заключено ее сознание. как чувства Ючи, в которых теперь не было страсти, как идентификация социального статуса. Кем она была для общества? Кем она была для самой себя? «Я бы хотела снова заняться интеграцией нейронных татуировок», сказала Файлин на третий год своего нового существования. «И кому ты будешь их делать?» спросил Ючи. «Никто не доверит синергику такую работу». «Я не синергик». Файлин начала злиться, и модуль защиты снова отправил ее в глубокий сон. Когда сознание вернулось, вернее, когда Ючи позволил сознанию вернуть себе контроль над синтетическим телом синергика, Файлин увидела своего бывшего любовника и набор для интеграции нейронных татуировок. Ей хотелось поругаться, хотелось причинить себе вред, запретив активировать защитный модуль, но этот набор для интеграции... «Если сможешь интегрировать нейронную татуировку мне, тогда поговорим о том, чтобы делать это другим», — сказал Ючи. Он выбрал простейший модуль релаксации, но думая о том, что ей предстоит, Файлин нервничала. Чувства вернулись, тело синергика подчинялось, но... С тех пор, когда она занималась интеграцией нейронных модулей, прошла уже, казалось, целая жизнь, может быть, две жизни. Да и тело у нее было тогда совсем другим. Руки знали, что нужно делать, опыт, мышечная память. «Нет, я не могу», — сказала Файлин. «Давай активируем мой защитный модуль и забудем об этом». «Ты боишься?» – спросил Ючи. «Я это уже не я, понимаешь?» «Ты так, а вот и в себе видишь», – сказал Ючи. Он вложил ей в руки наношприц с нейронным модулем и скинул рубашку, подставив левое плечо. «Будет больно», – предупредила Файлин. «Если я сделаю что-то не так…» Она замолчала, потому что Ючи показал ей комплект первой помощи. «Мы будем готовы, даже если модуль взорвется», – сказал он. «Тогда останется шрам». «Не думай о шрамах», — сказал человек мертвой женщине в уродливом теле бесполой машины. Проворчала Файлин. Ючи устало улыбнулся, и Файлин поймал себя на мысли, что хочет причинить ему боль. Если у нее ничего не получится, то конца света не будет. Она воткнула в подставленное плечо шприц и надавила на поршень. «Не обязательно сразу делать глубокую интеграцию», — сказал Ючи, словно понял, что Файлин решила причинить ему боль. «Либо делаем так, как положено, либо никак не делаем», — сказала Файлин, выдернув наношприц из его плеча. «Ладно, пусть будет как положено», — сдался Ючи. Интеграция длилась больше 2 часов, хотя Файлин могла справиться за 40 минут. Руки не слушались, но сомнений и неуверенности не было. Она знала, что нужно делать и как, и была уверена, что справится с этим. «Извини, что так долго», — сказала Файлин, промокая свежий рисунок инь и ян. «Не извиняйся, ты ведь хотела, чтобы я страдал». «Немного». «Теперь успокоилась?» «Немного». Файлин хотела улыбнуться, забыв, что лицо синергика не способно на это. Спустя 2 недели Ючи привел первого клиента. Новичок-брикудан, который хотел интегрировать нейронную татуировку ловкости. Работа была сложной, но Файлин справилась. Странно, но за множеством недостатков тело синергика давало и ряд преимуществ. Твердость руки, точность движения и никакой усталости. Брикудан был молодым, из бывших байкеров, и от него, казалось, все еще пахнет моторным маслом. Когда он только пришел, то в его глазах не было ничего, кроме сомнений и недоверия. Файлин понимала, что он здесь только лишь потому, что ему велел прийти клан, который хотел проверить способность синергика с человеческим сознанием. Синергик не разочаровал. Файлин сделала все быстро и качественно. Не прошло и года, как к ней стали приходить якудзы. Никогда прежде Файлин не думала, что сможет подняться так высоко. Интегрировать нейронный модуль 3-го уровня Бусидо было честью и подтверждением высших навыков мастера. Единственным, что смущало людей клана Теки, было тело их мастера. Бесполое, почти безликое. Никто не говорил Файлин об этом в открытую, но судя по тому, как часто Ючи начал заговаривать о том, чтобы немного изменить ее тело, она поняла, что клиентов смущает ее вид. Файлин отказывалась несколько месяцев. «Какой смысл притворяться человеком, если я не человек?» – спрашивала она, но подсознательно понимала, что все равно рано или поздно согласится. Собственное синтетическое тело начало казаться Файлин чем-то вроде жидкого чипа идентификации социального статуса, который был у нее прежде. Единственное, от чего отказалась Файлин – смена лица. Конечно, у синергика-официантки не было функции проявления эмоций, но Файлин уже привыкла к этому лицу. Ючи сказал, что попробует разработать модуль для имитации лицевых мышц. Но процесс обещал быть долгим, да и сам клан не видел целесообразности вкладывать в это деньги. Проще было менять лица. Иногда в квартире Ючи появлялись новые экспериментальные синергики с человеческим сознанием. Полин понимала, что Ючи делает это ради нее, чтобы она не чувствовала себя одинокой. И так уж вышло, что менять квартиру им пришлось именно из-за этих людей-синергиков. Извлеченные сознания были хрупкими и стремящимися к распаду. Фалин должна была вдохновить их, приободрить, но все кончилось тем, что вдохновлять и приободрять приходилось ее саму. Все эти люди-машины угнетали, напоминали о собственной безнадежности. А потом один из синергиков с сознанием человека сбежал, чтобы повидаться с семьей. Это была женщина в идеальном синтетическом теле, выпущенном для дорогого борделя. Если бы не синие волосы и белая кожа, то ее можно было бы в темноте принять за человека. Это был лучший вариант синергика. Фалин не спрашивала Ючи, но сомнений в том, что он лично доработал это тело, у нее не было. Везде пестрели его предпочтения. Зеленые глаза, острая грудь, широкие бедра. Понимал ли Ючи, что когда Фалин смотрит на это тело, то видит свое собственное тело, давно ставшее прахом в кремационной камере? Было ли хоть что-то в ее канувшем в небытие теле, что не нравилось Ючи? Было ли хоть что-то в личности Фалин, что он любил? Когда они были вместе, он так смотрел на нее, словно она была для него всем. Жизнью и смертью, надеждой и отчаянием, любовью и ненавистью. Особенно в моменты близости. Фалин поймала себя на мысли, что многое бы отдала, чтобы сейчас увидеть такой взгляд, или чтобы забыть о нем. Да, почему так получалось, что она забыла детство, но помнит этот взгляд? Детство радует и приносит приятную грусть пониманием, что нет в этом мире ничего вечного. Детство изначально говорит тебе, что это лишь временно, так что радуйся, пока можешь, потом останется только память. А этот взгляд любовника, для которого ты и жизнь, и смерть... Этот взгляд претендует на вечность, хотя живет намного меньше детства. Иногда живет всего одну ночь, но столько претензий. И еще нюансов, без которых этот взгляд невозможен. Все должно совпасть. Место, время, желание, чувства, эмоции, жизнь. За последние 2 года Ючи ни разу не посмотрел на Фалин так, как раньше. Он спас ей сознание, но без прежнего тела увидеть прежний взгляд было невозможно. «Ты мог бы создать нейронную реконструкцию моего тела?» – спросила его как-то Фалин. «Зачем?» – растерялся Ючи. «Мы могли бы...» Она смотрела ему в глаза черными глазами синергика, пытаясь подобрать слова. «Мы могли бы, как раньше, когда я еще была человеком, только теперь в нейронной сети». «О!» – растерялся Ючи, только это не было волнительным удивлением. Фалин услышала только растерянную усталость. «Забудь», – сказала она. «Сама не знаю, что на меня нашло. Наверное, виной всему тот синергик, которого ты сделал, похожим на меня прежнюю. Я просто подумала, что ты... Ну, я ведь никогда не видела тебя с женщиной здесь. Хотя ты, наверное, встречаешься с кем-то. Обязан встречаться». «Я не делал синергиком тела, как было у тебя», — сказал Ючи. «Нет?» — оживилась Фалин. «А как же Хель? Тот синергик, который живет с нами последний месяц?» «Это серийная модель». «Серийная модель?» Фалин недоверчиво вглядывалась в глаза Ючи. «Но ведь она так похожа на меня прежнюю». «Но она не похожа на тебя прежнюю». «У нее мои глаза, моя грудь». «Ничего общего». «Еще скажи, что у меня был другой цвет глаз». Выкрикнула Фалин и тут же ужаснулась. А что, если в ее воспоминаниях что-то сбилось? И тот образ, то лицо и тело, которые принадлежали ей, в действительности были кем-то другим. «Какого цвета были у меня глаза?» «Зеленые». «А грудь?» «Не знаю». «Не знаешь или не помнишь?» «Не знаю, как описать это парой слов. Это же не цвет глаз, верно?» «Ой, ладно, а!» Снова начала кричать Фалин, но на этот раз злясь, что Ючи забыл. Забыл ее грудь, ее тело, ее всю. «Описать женскую грудь просто. Давай, докажи мне, что любил меня». Ючи молчал, и это злило Фалин еще больше. Она начала звать синергика с сознанием девушки по имени Хель. Фалин хотела раздеть ее и заставить Ючи смотреть на это тело. Хотела увидеть в его глазах тень прошлого, намек на страсть, возбуждение, хотя бы грусть по ушедшим временам, но... «Хель, где ты?» – нетерпеливо закричала Фалин. Так обнаружилось бегство Хель. Бегство синергика с сознанием человека. У Хель был муж политик и 2 детей. Она помнила их, но совершенно забыла о мире, о своей смерти. Ей казалось, что это какой-то заговор, похищение, возможно, нейронная иллюзия, в которую ее заставили поверить. Полин завидовала Хеле еще и потому, что ее муж заплатил клану, чтобы они вернули его жену в теле женщины, а не в том образе манекена, который использовал Ючи для самой Фалин. Это значило, что муж Хель любил ее, а Ючи... Зачем Ючи вообще спас ее, Фалин, если все те годы, что они жили в одной квартире, ни разу не сказал о своих чувствах, ни разу не прикоснулся к ней? Ладно, ему не нравится ее новое тело. Но ведь есть нейронные модуляции, где он может реконструировать ее прежний образ. Но он и не думал об этом. Даже когда она заговорила с ним о нейронной модуляции, он не понял, зачем это. «Ты не любишь меня», — сказала Файлин, в то время как Ючи пытался связаться с Сингиином клана Текия, чтобы сообщить о бегстве одного из экспериментальных синергиков. «Зачем ты спас меня, если ты не любишь меня?» Файлин кричала весь вечер, ходила за Ючи и капала на нервы. Она успокоилась, лишь когда он обнял ее. Обнял как сестру или друга, но сейчас Файлин хватало и этого. Они сидели на старом диване и ждали звонка от Кичира. Юридический консультант клана отчитал Ючи за то, что они потеряли синергика, но затем успокоился и пообещал все уладить. Уладить не получилось. Хель задержали прежде, чем до нее добрались люди клана Текия. Встретиться со своей семьей она тоже не успела. Зато попала на допрос к силовикам, которые занимались свихнувшимися синергиками. Технологические инквизиторы не поверили истории о переносе сознания, и прежде чем проверка подтвердила рассказ Хель, нагрянули в квартиру Ючи. Это случилось 2 дня спустя после бегства Хель, когда клан решил, что ее прибрали к рукам либо конкуренты, либо независимые бордели. У Файлин была назначена встреча с якудзой по имени Симьяза. Нужно было интегрировать ему нейронную татуировку маскировки 3-го уровня глубины Бусидо. Долгая и сложная работа, которую Файлин обещала выполнить быстрее и качественнее любого другого мастера в человеческом теле. А Хель уже не вспоминали. Не вспоминали, пока по ее наводке в квартиру не ворвались технологические инквизиторы. Для них это был лишь незаконный ремонтный центр перепрограммирования синергиков. Они хотели изъять синергиков и арестовать тек-инженеров. О том, что им придется встретиться с якудзой 3-го уровня глубины Бусидо, силовики не знали. Якудза не двигался. Силовики выбили дверь. Якудза и не вздрогнул. Файлин подняла голову, отрываясь от интеграции нейронного модуля. Силовики увидели синергиков и попытались деактивировать их. Стандартные протоколы не действовали. Не так просто отрубить человеческое сознание. Когда технологические инквизиторы поняли, что простым отключением им не отделаться, они скрутили синергиков и нацепили на них наручники. Ючи не сопротивлялся, понимая тщетность подобных попыток. Но один из силовиков все равно ударил его в лицо рукоятью шокера. Файлин не двигалась. Синтетическое тело было нечувствительно к страху. Игла наношприца была глубоко введена в тело якудзы. Одно неверное движение, и модуль будет испорчен. Именно это пыталась объяснить силовикам Файлин, когда они пытались нацепить на нее наручники. Все это время якудза не двигался. Не желая тащить синергиков силой, инквизиторы попытались переключить их тела в режим транспортировки, отрубив питание биомозга. «Сделайте это, и они умрут», — сказал им Ючи. Его руки были сцеплены за спиной наручниками, лицо разбито. «В этих синтетических телах сознание людей. Отрубите питание мозга, и им конец». Он говорил это не для силовиков, он говорил это якудзе. Убийца поднял голову. Его татуированный торс был скрыт простыней, обнажена лишь прорезь в белой ткани и участок тела, с которым работала Файлин. Когда силовики скрутили ее, наношприц выпал, и жидкий модуль вытекал из раны серебристой струйкой. Силовики еще не знали, но смерть уже стояла в дверях. Смерть, пришедшая, прочитав мысли якудзы по имени Симьяза. Прольется кровь, оборвутся жизни. Якудза поднимается на ноги, простыня падает на пол. Силовики видят покрытый нейронными татуировками торс. Тот, что ударил шокером Ючи, вскидывает руку. Разряд тока, способный свалить слона, рассекает воздух, выбивая сноп искр, попадая в электронный блок управления, используемый Ючи для коррекции синергиков. Воздух заполняет запах грозы. Трещит сломанная кость силовика. Симьяза подставляется под выстрел следующего силовика, но меняет положение в последний момент. Электрический разряд попадает в силовика со сломанной рукой. Вспышка боли от перелома гаснет. Силовик падает на пол. Электрические разряды искрят, пробегая по его телу. Якудза скользит по комнате, порхает, словно бабочка с ядовитым жалом. Его старый наномеч просит крови. Он дополняет руку убийцы, продолжает плоть своей гнущейся сталью, которая отрубает конечности и расчленяет тела. Теперь ты мой должник», — говорит Якут за тек-инженеру перед тем, как уйти. Юч знает, что это не трёп из вестернов. Слова убийцы всегда что-то значат. Слова становятся болотом, в которое все глубже погружается Ючи. Он должен клану Теки, он должен убийце клана Теки. Еще он должен Файлин за то, что спас ее, должен за эту полусинтетическую жизнь. Даже то, что, уходя, Якудза избавил его от наручников, разрубив Нана мечом цепь, это тоже долг. Еще один долг. Избавиться от модуля идентификации мало. Ты не получишь кредит, не найдешь стабильную официальную работу, но твой корабль все равно уже в болоте. Вся эта жизнь – бесконечное болото. Ты можешь утонуть в кредитах и обязательствах, ты можешь утонуть в долгах кланам и убийцам. Ты тонешь в своих собственных навыках и умениях, а если нет навыков, то тонешь в собственной никчемности. Причины и следствия. Простейшее уравнение жизни, лежащее в основе всего этого мира, поверх которого вписывается последовательность задач и целей в длинной череде преднамеренных случайностей. «Как думаешь, если мы вернем мне зеленые глаза и острую грудь, ты сможешь снова полюбить меня?» – спрашивает Файлин, когда Юч помогает ей избавиться от наручников. Вокруг кровь и смерть, а Файлин спрашивает его о любви. «Если хочешь вернуть себе тело женщины, то верни его ради себя, а не ради моей любви», – говорит Ючи. Файлин кивает, стирает с лица кровь одного из расчлененных силовиков и спрашивает, много ли у Ючи было женщин, пока она была бесполым манекеном. «Меньше, чем ты думаешь», — говорит Ючи, освобождая других синергиков с человеческим сознанием. «Тогда я смогу простить тебя», — говорит Файлин и строит планы о том, какой будет их спальня в новой квартире, куда им придется переехать после того, что случилось сегодня здесь. Ючи не спорит. Он собирает вещи и снова пытается связаться с Кичиро. И да, из этого болота невозможно выбраться.